Много раз упоминал я фамилию Троцкого. Да и вообще читатели неоднократно слышали, конечно, о нем, о троцкизме. Но, думаю, далеко не все представляют отчетливо, что это за человек, в чем сущность его идей. Троцкизм стал каким-то выхолощенным понятием. И это наверняка не случайно. Есть люди, которые сознательно стараются превратить в пустой звук, приглушить то, что важно еще и по сию пору, что всплывает, проявляется постоянно, только под другими ярлыками. Даже представители моего поколения, видевшие и слышавшие Троцкого, далеко не всегда понимали, за что он сражался. Почему столь рьяно нападал на ленинскую, а потом и сталинскую линию партии? Что ему надобно? Сам рвался к высшей власти? Тем, кто интересуется внешней стороной событий, чисто политической, так сказать, стороной, я советую познакомиться с первоисточниками, хотя бы с речью Сталина «Троцкизм» или «Ленинизм», которую он произнес еще в ноябре 1924 года. Иосиф Виссарионович говорил тогда: «В данный момент, после победы октября, в настоящих условиях НЭПа, наиболее опасным нужно считать троцкизм, ибо он старается привить неверие в силы нашей революции, неверие в дело Союза рабочих и крестьян, неверие в дело превращения России неповской в Россию социалистическую». Еще. Задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм как идейное течение. Обратили внимание? Похоронить. Война шла не на жизнь, а на смерть. И это между членами, руководителями одной партии, которые сами готовили революцию. Однако ставили они перед собой разные цели, ждали от нее совершенно различных результатов. России могучей, высокоразвитой, независимой. Для Троцкого выгоднее, чтобы страна оставалась аграрной, с полукустарной промышленностью, тесно связанной с Западом. Но почему? И откуда взялся этот деятель, чьи интересы он пропагандировал и защищал? У меня сохранилась справочная брошюра. Наше правительство, выпущенное московским издательством «Красная новь» через несколько лет после революции. Сведения там приводятся довольно куцые, но они все же дают некоторое представление. Про народного комиссара по военным и морским делам, председателя Реввоенсовета написано, что он, Лев Давидович Троцкий, настоящая фамилия Бронштейн, родился в 1879 году, ровесник Сталина, скобки мои, где осчастливливал свет своим появлением, не сказано. Отец и дед его занимались сельским хозяйством. Очень расплывчатая формулировка. Наукой овладевал Троцкий в реальном училище. С 17 лет якобы живет своим трудом. С того же возраста принимает участие в революционной работе. В 1898 году его арестовали, выслали в Сибирь. Вскоре бежал за границу, где и находился до 1905 года. Появилась надежда на успех восстаний. Вернулся в Россию, где вскоре опять был задержан. однако в 1907 году вновь уехал в теплые зарубежные края